На ужин был жареный цыпленок, мороженое и торт. Я ела немного, мне хотелось опять поскорее посмотреть на браслет. После ужина дядя Джо сказал: «Бедная мамочка, ей тоже надо сделать подарочек», и подмигнул мне, а потом добавил: «Может быть, лучше, чтобы она закрыла глаза?» Он полез в карман, а мамочка крепко зажмурилась. Но в кармане, конечно, ничего не оказалось. Тогда дядя Джо вскочил и стал страшно ругаться. Бросился в переднюю и начал шарить в карманах своего пальто. Но и там браслета не было. Мы с Анной помогали искать его по всей квартире. И, наконец, дядя Джо сказал: «Проклятие! Наверное, я оставил его в такси. $500 пошли свиньям собачьим». Он стал звонить на станцию такси и еще куда-то, но никто не мог ему помочь. И вдруг он сказал: «Нет, я не мог оставить его в такси, потому что, когда звонил в квартиру, то нащупал коробочку в кармане». Тут я заметила, что на меня как-то странно смотрит мамочка. Она позвала меня в кухню и спросила: «Беверли, ты украла коробочку у дяди Джо?» Я ответила: «Нет, я браслет не брала». И правда, я ведь не думала украсть его, а только взяла посмотреть. Но мама сказала очень грустным голосом: «Откуда же ты знаешь, что это браслет, если ты его не брала? Посмотри-ка лучше в своих вещах, а то я приду и поищу сама». Я пошла и достала браслет. Ах, да чего же он был красив! Но я снова положила его в коробочку, спрятала под платье и пошла в гостиную. Только я собралась сунуть коробочку под диван, чтобы подумали, что она упала туда из кармана дяди Джо, как он это заметил, выхватил у меня коробочку и крикнул: «Ах ты, воровка! Я так и думал, что это ты стянула у меня коробочку. Эту девчонку надо посадить в тюрьму или запереть в какой-нибудь интернат, и поскорее, не дожидаясь, пока она станет старше». Тут вошла Анна и отвела меня в спальню. Потом пришла мамочка пожелать мне спокойной ночи и поцеловать меня. Она, наверное, помирилась с дядей Джо, и на руке у нее блестел браслет. Анна до полуночи не гасила свет в моей комнате, и мы с ней разговаривали о красивых платьях и драгоценных украшениях, которые будут у меня, когда я вырасту. Приехал дядя Фрэнк. Он тоже хотел остаться жить в Филадельфии. Он поселился в отеле, совсем близко, и первое время было очень весело. Как-то вечером он пришел очень поздно. Мама еще не вернулась с работы. Я слышала, как он сказал Анне: «Боже милостивый, все гораздо хуже, чем я предполагал. Я видел ее. Мы должны сделать все, чтобы с этим покончить навсегда». Когда пришла мамочка, дядя Фрэнк кричал: «Ты еще называешь это работой? Раздеваться при всех?» А мама сказала, что это не совсем так, что она поет, а не только раздевается, и заплакала. «Не надо, прошу тебя, не плачь», — стал говорить дядя Фрэнк. «Ты же знаешь, Дороти, что в любую минуту можешь выйти за меня замуж. Я-то люблю тебя по-настоящему». Но мамочка сказала ему, что не может выйти за него замуж, потому что еще нет подтверждения, что папа умер. А на следующий день случилось самое смешное. Это было накануне того, как застрелили дядю Джо. Мамы не было дома. Она должна была репетировать или еще что-то делать. Анна и я обедали в кухне, когда раздался звонок. Анна пошла открывать и очень долго не возвращалась. Я выглянула в окно и внизу на улице увидела Анну. Она была без шляпы и без пальто и разговаривала с каким-то старым мужчиной. У него были совсем белые волосы. Раньше я его никогда не видела. Вдруг Анна его обняла и поцеловала. Он ее тоже поцеловал. А когда она возвратилась домой, я сказала: «Оказывается, Анна, у тебя есть возлюбленный. Я видела, как ты его целовала там, на улице». «Это мой старый давнишний друг», — ответила она. А потом сказала, что если я буду слушаться, она возьмет меня с собой в гостиницу к своему другу. Но только это секрет, и я ничего не должна говорить маме. Перед тем, как мы пошли, она без конца расчесывала мне волосы, не позволила надеть бусы, которые мне подарила мамочка, и смыла лак с моих ногтей, потому что, сказала она, ее друг немножко старомодный и не любит, когда маленькие девочки красятся.